Идея заставить оплачивать советские счета настоящих богатых капиталистов явилась в голову Ленина еще в 1918-м. Тогда им предлагали освоение Северного пути, постройку железной дороги от Устья-Оби до Петрограда и владение прилегающей территорией. Однако при попытке реализовать эту идею оказывалось, что в ней слишком много иксов. Как именно можно сдать советских пролетариев капиталистам-иностранцам, желающим, к примеру, взять в аренду Воронежскую губернию? Получается, что люди должны либо переехать, либо оказаться кем-то вроде крепостных. Ленин пытался выпутаться. Концессионные участки должны в шахматном порядке чередоваться с советскими, и рабочий должен иметь право выбора, куда ему устроиться. Хорошо, а если все-таки концессионер захочет эксплуатировать целую территориальную единицу? Чуть яснее вырисовывались контуры потенциальной клиентуры. Ну, поскольку французы не желали иметь дело с Россией, пока не будут выплачены царские долги, а сговорчивость англичан даже при прагматичном Ллойд Джорджа не следовало переоценивать, хотя благодаря Красину большевикам таки удастся добиться торгового соглашения, и англичане больше не конфисковывали любое имущество РСФСР в счет военных долгов, а республика обязалась снизить обороты своей пропаганды и не помышлять о строительстве железной дороги в Индию, основная надежда Ленина возлагалась на разоренную Германию, чье правительство ненавидело большевиков, которые едва не занесли туда на штыках революцию, но, как заметил Ленин еще в 1920-м, интересы международного положения толкают его к миру с Советской Россией против его собственного желания. Ведь Германии нужны были сырье, рынок сбыта и преодоление изгойского статуса, и главное — на Америку, которая не воспринималась как такой же опасный конкурент и исторический противник, как европейские державы. Речь идет не только о мирном сосуществовании двух систем. Ленин прекрасно понимает, что большевики и американцы — обречены на то, чтобы бежать друг другу навстречу с разных сторон радуги. Россия — колоссальный рынок сбыта, страдающий от дефицита товаров и технологий, а Америка нуждается в экспорте и экспансии капиталов и технологий. И хотя американские масс-медиа представляли Россию как очаг красной угрозы и травили конкретных людей, идеи и искусство, хоть как-то связанные с коммунизмом, подлинные хозяева страны Уолл-стрит полагали, что Америка достаточно далеко от России, чтобы риторика большевиков по пути развеялась в воздухе. Интересуясь прибылью, они сквозь пальцы смотрели на открывшееся в Нью-Йорке советское бюро, по сути посольство, поставляли в Россию через третьи страны продовольствие и технику и воспринимали большевистскую Россию как потенциальную полуколонию, бесконечный ресурс, который нужно осваивать, иначе на него наложат лапы другой серьезный конкурент, не Англия, так Япония. По остроумному замечанию историка Саттона, противоположность интересов коммунизма и монополистического капитализма вообще ложная, иллюзорная. Наоборот, чтобы комфортно и эффективно эксплуатировать Россию, Америке нужна была Россия централизованная и в идеале с неэффективным планированием. Только подумать, одна гигантская государственная монополия. Если у вас есть ход к тем, кто заправляет этой монополией, все это у вас в кармане. Ленин, надо полагать, также уловил этот парадокс и приложил массу усилий для того, чтобы питать свою революцию американскими калориями. Вокруг него вечно крутились обладатели американских паспортов в диапазоне от Джона Рида до банкира Томпсона, который, будучи главой миссии Красного Креста, еще в декабре 1917-го умудрился выделить в пользу большевиков кредит $1 млн для распространения их учений в Германии и Австрии. Даже один из секретарей Ленина был американец, Борис Рейнштейн. Именно Америка представлялась Ленину царством тейлоризации, системы увеличения производительности труда, которую следовало вводить в Советской России. Ровно поэтому Ленин в 1919-1920 годах усиленно подкармливает сахаром, шоколадом и сыром героического инженера Килли, который явился помогать республике, объездил по заданию Ленина несколько промышленных центров, предоставил неутешительные наблюдения, прогулы занимают около 50%, а общий расход энергии рабочего на добывание продовольствия он исчисляет в 80%, а 20% остается на чисто производительную работу. И оригинальные рекомендации закупать промтовары и машины на Западе, после чего, правда, выяснилось, что все накопленные сведения он планомерно пересылает и в Америку тоже. То есть, по сути, шпионит. Килли арестовали и выпустили лишь после серии отчаянных до комичности писем Ленину. В целом, доброжелательное отношение Ленина к Америке привело к тому, что в 1921 он карамболем через Нансена инициировал контакт Горького с АРА, неправительственной американской организацией помощи, даже и зная, что американцы будут не только кормить и спасать голодающих, но и через собственный аппарат распределения продовольствия вести политическую работу, которую можно квалифицировать как антисоветскую. Вряд ли можно счесть обоснованной конспирологическую теорию о том, что социалистическая Россия — это вообще не что иное, как проект Уолл-стрит, а большевики — взбесившиеся марионетки клана Морганов. Однако факт, что, в общем-то, благодаря невмешательству Америки масштабы интервенции оказались крайне скромными, и затем Америка смотрела, по сути, сквозь пальцы на попытки Советской России преодолеть изоляцию. По факту Советская Россия была такой же герметичной, как пресловутый вагон, пломбированным. Само наличие этих полулегальных щелей и свойственная Ленину манера охотно общаться с иностранцами и не воспринимать их как нечто заведомо враждебное помогли, среди прочего, хоть сколько-то смягчить ужасающий голод в Поволжье. Когда сотрудники американских, шведских, норвежских и так далее миссий спасали сотни тысяч людей, похоже, ставших жертвами некомпетентности администрации прежде всего на самом высоком уровне, пусть даже и требуя тратить кредиты на закупку продовольствия в их странах, Советская Россия изо всех сил добивалась дипломатического признания странами Запада. И ПомГол плюс концессии, изначально придуманные Лениным как способ наполнения бюджета, превратились в способ заманить сюда иностранцев, чтобы те пролоббировали в своих правительствах признание республики. Поскольку Советская Россия не пользовалась ни репутацией тихой гавани для потенциальных инвесторов, ни территорией с сулящим частые золотые дожди деловым климатом, на самых представительных лиц большевистского истеблишмента Ленина, Красина, Чичерина легла задача дать понять капиталистам, что те получают от государства какие-то гарантии, и что помимо революционной необходимости большевики признают на своей территории и общечеловеческие правила игры. Ленин имел возможность едва ли не каждый день улучшать свой английский в беседах с разного рода визитерами с обеих сторон Атлантики. Совнаркомовский финтенк составил список потенциальных концессий, газеты на каждом углу трубили о готовности обсуждать самые экзотические варианты, советские торговые атташе на Западе подтверждали любые слухи, и сам Ленин, где только мог, расписывал щедрость новой власти, готовой отдать в концессию едва ли не Кремль, конкретную фабрику, месторождение полезных ископаемых, дорогу, территориальную единицу. Капиталисты вставали на задние лапы и шумно нюхали воздух. Немцы облизывали губы, мечтая поучаствовать в эксплуатации закавказской нефти. Англичане многообещающе щелкали пальцами, нацеливаясь на лесопромышленность, железные дороги и сельское хозяйство. В Лондоне вокруг Красина водили хороводы видные промышленники, умоляющие о протекции. Однажды туда даже пришел голландец Филлипс, тот самый, и предложил построить в России завод по производству лампочек, объясняя свой порыв даже не стремлением нажиться, а преклонением перед ленинским планом электрификации и родственными связями. Он оказался еще и внуком Маркса. С ленинским правительством вступили в переговоры шведский спичечный король Ивар Крейгер, предлагавший за монополию на производство спичек в Советской России заем в 50 миллионов долларов, британский промышленник Уркарт, ранее владевший горнодобывающими предприятиями на Урале, все там потерявший, но готовый вновь зайти в Россию. Он приезжал в Москву, обещал способствовать заключению торгового договора и признанию Республики Великобритании, и перед Генуей с ним почти подписали договор о концессии на 99 лет. Рядились не только с иностранцами, но и с русскими, бывшими владельцами тех или иных предприятий или просто инвесторами. Это называлось «внутренние концессии». Еще весной 1918-го некие промышленники пытались взять в аренду у большевистского правительства целый комплекс своих бывших металлургических предприятий, и все это реализовалось бы, если бы не летнее обострение политической ситуации. В 1921-м некий вернувшийся эмигрант пытался реализовать на Волге и Каме проект, напоминающий нынешние круизные лайнеры на Балтике. Модернизировать пассажирское судоходство и создать туристическую инфраструктуру. В результате Москва, точнее Метрополь и Националь, к осени 1921-го оказалась наводнена иностранцами, и наиболее представительные из них легко могли попасть на прием к Ленину. И хотя в учебниках останутся отношения Ленина с Армандом Хаммером, товарищем Хаммером, который уже весной 1922 сумеет подогнать к Петрограду пароход с американской пшеницей, а затем к взаимной выгоде будет торговать немецким шахтерским оборудованием, эксплуатировать асбестовые шахты и строить карандашные фабрики. Самая известная история о Ленине и концессиях связана с именем американского бизнесмена Вандерлипа, чье появление в Кремле зафиксировал, среди прочих, Герберт Уэллс, оказавшийся соседом американца по гостинице. Краткая версия — Ленин чуть не продал американцам Камчатку — не является совсем уж неверной. Однако отношения этих двух венчурных предпринимателей были далеко не столь однозначны. Оба были себе на уме и разыгрывали скорее шахматную партию, чем крестики-нолики. К осени 1920-го было понятно, что Камчатка, где по условиям Портсмутского договора не было русских войск, в любой момент может быть оккупирована Японией, и советская власть не может ничего с этим поделать. Да и советской в 1920 году власть на Камчатке можно было назвать лишь условно, потому что там то и дело нарисовывались недобитые белогвардейские отряды, объявлявшие свои законы. Исходя из этой неопределенности, как будто она является собственностью государства, которое называется Дальневосточной Республикой, хмурил брови Ленин, кому же она принадлежит в настоящее время, неизвестно, Ленин предполагал привлечь американский империализм против японского, чтобы Америка прикрыла территорию, которую большевики все равно были не в состоянии контролировать. Вандерлип импонировал Ленину тем, что имел репутацию эксперта по экономическим отношениям с Россией, еще с 1890-х годов, когда он по заданию американских компаний искал на Дальнем Востоке и Сибири месторождение золота, угля и нефти и даже выпустил книгу «В поисках сибирского клондайка» и мог сойти за разносчика социальной эпидемии, пропагандируя в прессе и деловых кругах необходимость торговли с советами. Этот джентльмен предлагал несколько вариантов. От буквальной покупки, которая цинично подразумевала как денежное вознаграждение, так и признание Америкой Советской России, до права размещать военные и угольные базы и аренды на полвека с обязательством в течение 5 лет начать работу и выплачивать 2% от прибыли. Ленин обсуждал только вариант аренды и требовал права более раннего выкупа и соблюдения прав рабочих. Кончилось не то чтобы ничем. Декларацию о намерениях передать Америке Камчатку, часть Дальнего Востока и Северо-Востока Сибири на 60 лет с правом открыть военную базу, подмахнули и расстались со скептическими, но улыбками. Ленин уклонился от того, чтобы подписать Вандерлипу свой портрет. Товарищу писать нельзя, а как же еще? Но сподобился комплимента. Я должен буду в Америке сказать, что у мистера Ленина... Мистер по-русски господин. Что у господина Ленина рогов нет. Я не сразу понял, так как вообще по-английски понимаю плохо. Что вы сказали? Повторите. Он, живой старичок, жестом показывает на виски и говорит, рогов нет. В Америке все уверены, что тут должны быть рога, то есть вся буржуазия говорит, что я помечен дьяволом. Разумеется, Ленин принимал у себя не всех капиталистов, которые желали самолично освидетельствовать его череп на предмет наличия экзотических наростов. Вандерлип, ссылавшийся на связи в Сенате, знакомство с будущим президентом Гардингом и родство с миллиардером Вандерлипом, неподтвержденное, по словам Ленина, так как наша контрразведка в ЧК, поставленная превосходно, к сожалению, не захватила еще Северных Штатов Америки, попал к нему по рекомендации Литвинова и Красина. Вандерлип обзавелся прозвищем «Хан Камчатки», а Ленин, несмотря на публичные сетования о том, что перспектива побеседовать с такой капиталистической акулой не принадлежит к числу приятных, упрочил свою репутацию широко мыслящего политика, готового к компромиссам, и добился того, чтобы об этом контакте раструбила вся мировая пресса. Так что японцы оказались вынуждены выбирать, оккупировать ли им Камчатку по-настоящему или довольствоваться хозяйничанием там де-факто. Любопытно, что отношения с Вандерлипом угасли скорее из-за той стороны. Чаще разрыв случался по инициативе или в связи с провокационными требованиями советских контрагентов. Когда доходило непосредственно до распродажи России, в которой, разумеется, обвинила Ленина белая эмиграция, выяснялось, что для инвесторов зарезервированы наиболее труднодоступные уголки российской территории и наиболее руинированные сектора промышленности. Иногда соглашения срывались по личному указанию Ленина, чье поведение в этой сфере было не вполне прогнозируемым. Иногда он любезно расшаркивался перед капиталистами, Иногда демонстрировал ледяные глаза, выставляя вместе с слотами длинные списки заведомо неприемлемых условий. Вот вам лесной участок на вырубку. Но он находится в 1000 верст от ближайшей железной дороги, так что, боюсь, вам придется проложить туда путь за свой счет. И затем, когда вы уйдете после первой забастовки, которую мы вам обязательно устроим, догадайтесь, кто его будет использовать. Так Лесли Уркарта, который, кажется, уже заглотил наживку, Ленин вычеркнул из своей записной книжки после того, как тот потребовал хотя бы символического, но возмещения старых убытков, что создало бы прецедент, и разрешение спорных вопросов в суде, а не по приговорам спецслужб. Спасибо, у нас тут не Англия, а свои законы, согласно которым у ЧК много прав. Впоследствии сам Ленин объяснял С. Либерману, почему он так непоследователен с потенциальными концессионерами. Советская Россия не только купец, но еще и первое революционное правительство в мире. И все наши шаги за границей мы должны рассматривать в двух аспектах, в политическом и коммерческом. В зависимости от обстоятельств одни соображения могут превалировать над другими. По сути, это означает, что лозунг «учитесь торговать» мог быть снят в любую минуту, как только международная обстановка поменялась бы в нужную сторону, чтобы заменить его на «вспоминайте, как воевать». И хотя видимые признаки близкой революции к Западу от российской границы никак не возникали, международная обстановка позволяла менять себя. У Ленина были основания потирать руки, когда 7 января 1922 года правительство Италии прислало России приглашение на Генуэзскую конференцию. Ему даже не нужно было ехать за границу в парике и под чьей-то чужой фамилией или суфлировать чечерину из железного ящика, имея в голове, благодаря собственному анализу, вошедшему в резонанс еще более остроумным, кейнсовским, видение постверсальской ситуации, Ленин знал, как нужно разыгрывать эту не им затеянную, но, как знать, способную дать ему больше, чем основным игрокам, партию, и сумел подготовить к разным сценариям свою делегацию. В конце концов, Генуя, как предприятие, была затеяна Ллойд Джорджем. А это был противник, которого Ленин всегда переигрывал. «Посвящаю эту брошюру», — издевательски написал он на детской болезни левизны, — «высокопочтенному мистеру Ллойду Джорджу в изъявлении признательности за его почти марксистскую и, во всяком случае, чрезвычайно полезную для коммунистов и большевиков всего мира речь». Кроме того, Ллойд Джордж, похоже, рассчитывал на импровизацию, тогда как, судя по действиям Ленина в Костино, уже в январе у него был четкий план того, как могут разворачиваться события в Италии в апреле-мае. Ленин прекрасно знал, зачем Англии понадобилась эта конференция, чтобы конкурировать с наливающейся силой Америкой. Она нуждалась в европейском рынке, а ключом к его послевоенному оживлению оказывалась ленинская Россия, которая в идеале должна была стать объектом совместной эксплуатации Англии, Франции и Германии к выгоде Англии. Ллойд Джорджу оставалось примирить Францию с Германией, предложив им колонизировать Россию, которая, судя по масштабу кризиса, часто звучащему на съездах партии слово «госкапитализм» и «охоте за концессионерами», в которой принимали участие первые лица государства, и так готова была к такому варианту. Ленин был не против примирения и экономического процветания, но последнее, что ему нужно было, — это единая Европа, которая могла совместно давить на и так еле живую Россию. Стратегия, выбранная Лениным для Генуи, по сути, изначально была рассчитана на то, чтобы волынить и динамить Антанту, однако в высшей степени дружелюбно. Потенциальные инвесторы должны понять, что Россия изменилась, и почувствовать себя там, если не как дома, то на привычной для себя территории. ЧК преобразована. Армия сокращена минимум на четверть. Инакомыслящая интеллигенция имеет возможности издавать книги, собираться больше трех, высказывать альтернативные точки зрения и сама подписывает открытые письма, предлагая Западу дружить с теми, кто предоставил ей покровительство. Делегация, представляющая нищую страну, выдвинулась в Геную далеко не с пустыми руками. Еще в январе Ленин сколотил комиссию из экспертов, которые оценили ущерб, нанесенный Советской России интервенцией Антанты. В самом начале заседания дипломаты вручили участникам конференции отпечатанные отдельными брошюрами встречные претензии, которые выглядели достаточно убедительными, чтобы цифра в 39 миллиардов золотых рублей прочно закрепилась в сознании руководителей Антанты. Это была заявка на сильную позицию, позволявшая с порога отмести все попытки кредиторов вернуть свои долги, а бывших собственников имущества. Мало того, выяснилось, что у Советов калькулировано также претензии и к Германии. Это оказалось для немецкой делегации неожиданностью. Им что же, еще и русским теперь платить? Едва распаковав подозрительные контейнеры, советская делегация обнародовала свою, изготовленную совместными усилиями Чичерина и Ленина, широкую программу, изобилующую свежими идеями в духе разрядки. На голубом, что называется, глазу предлагалось упразднить военные подводные лодки и пламенеметы, запретить бомбежки с воздуха и самолетные бои, в рамках проекта интернационализации путей построить сверхмагистраль Лондон-Москва-Владивосток-Пекин и эксплуатировать богатство Сибири совместно на взаимовыгодных началах. Особенно пикантно выглядит эта задумка, если знать, что меньше года назад большевики, кажется, готовы были согласиться на Россию до Урала в обмен на поставки хлеба от крестьян восставшей Сибири, распределить по всем странам золото в туне, лежащее в американских банках, ввести общую золотую единицу, планомерно, с учетом текущего соотношения богатства и бедности, распределять ресурсы, топливо, продовольствие, промтовары и заказы, чтобы, преодолев национальные эгоизмы и нейтрализовав хищнические инстинкты капиталистических олигархий, обеспечить экономический рост всех регионов мира, как выигравших от войны, так и разоренных. Наконец, отменить все военные долги, пересмотреть Версальский договор и допустить на международные конференции негритянские народы. Неудивительно, что в частной переписке Ленин объяснял своим дипломатам, что России было бы выгодно, чтобы Генуэю сорвали, но не мы, конечно. И такого рода широкая программа едва ли могла быть воспринята сообществом стран-победительниц, иначе как изощренное издевательство. О том, каким образом Советы провернули свой поразительный трюк Рапалло, можно судить по генуэзской переписке Ленина с Чичерином. Если последний готов был ради возвращения страны в клуб нормальных стран к любым компромиссам, вплоть до признания кое-каких царских долгов и некоторых изменений в Советской Конституции, то Ленин, воспринявший прощупывание Чичерина насчет Конституции как признак душевной болезни своего наркома и пригрозивший ему помещением в сумасшедший дом, хотел не столько формального признания России и даже не экономических отношений, то есть торговли и инвестиций, а именно что усиление позиции. Для этого предполагалось избегать заключения общего соглашения, но зато флиртовать по отдельности, надо ли упоминать, что это формулировка самого Ленина, сначала со слабыми партнерами, а потом, по возможности, и с оппонентами помощнее. Опять же, не надо быть знатоком стиля Ленин, чтобы понять, кому принадлежит идея манипулировать сильными противниками, раскалывая их. Немцы были наиболее желанной добычей, и поэтому, когда неожиданно для всех в середине апреля советской делегации удалось уединиться с немцами, теми самыми, которые убили Люксембург и Липкнехта, и которых большевикам так хотелось пощупать штыком осенью 1920-го в городке Рапалло, это уже могло считаться успехом. Однако, поставив в дверную щель только ногу, русские затем протиснулись в гостиничный номер уже всем корпусом, видимо, пообещав немцам закрыть глаза на ущерб от интервенции 1918 года. Чичерину удалось молниеносно подписать Ленинский договор мечты с отказом от взаимных военных претензий, восстановлением торговых и дипломатических отношений в полном объеме. Так возник шокирующий для англичан и французов блок стран-изгоев, которые заявили о том, что самостоятельно способны дирижировать Восточной Европой в качестве, если не мировых, то региональных держав. А еще Германия забирала у Англии роль страны-посредницы в отношениях с Ленинской Россией. Да, возможно, это было не до государства, что-то вроде Талибана, Хизбаллы или Аль-Каиды, но шантажировать его применением военной силы становилось все сложнее. 12 мая Ленин получил письмо от британского экономиста Дж.М. Кейнса, знающего, как высоко оценил Ленин его анализ Версальского мира и крепко озадаченного непредсказуемостью русских. В письме содержалась просьба написать популярную статью для Manchester Guardian «Почему русские темнят?», что на самом деле означает Рапальский договор и в целом НЭП во внешней политике, как Советы собираются выходить из экономического кризиса, если вместо того, чтобы заключить соглашение со всеми, они вдруг раскрыли объятия только Германии. Ленин, наслаждающийся плодами победы своих дипломатов, готовый демонстрировать противникам свою новую сильную позицию и как никогда убежденный, что Россия неповская будет Россией социалистической, высокомерно закрывает рукой от соседа по партии решение задачи, с которой он справился много быстрее. Нет, потому что болезнь, Ленин. Нет, по болезни. Мнимые и подлинные недуги были излюбленным способом Ленина уклониться от нежелательных встреч. Иногда возникает впечатление, что он нарочно носил в кармане платок, чтобы в случае чего подвязывать себе зубы и разводить руками «опять пришлось мне надуть вас». Телеграмма из четырех слов означала «спасибо, нет». «Нет» было вежливым и не подразумевавшим ничего экстраординарного. Обычная формальная отписка. Но то, что еще 12 мая казалось формальностью, уже через две недели больше ею не является. 25 мая, через шесть дней после официального закрытия Генуэзской конференции, с Лениным случается инсульт. Его тело отчасти парализовано, речь нарушена, вместо фирменного покерфейс судорожное гримасничание, и ни о какой работе не может быть и речи. Он оказывается почти в контейнере. Достучаться до него не проще, чем до инопланетян.